Глава 14. Иван. Сатановский лихо гнал вперед, иногда вылетая навстречку, подрезая добропорядочных водителей и слыша в спину возмущенный вой клаксонов. Настроение было прекрасное. Шайтан чувствовал азарт и довольно улыбался, предвкушая потасовку. Судя по рассказам Филиппа, мартышка застала своего павлина с какой-то тёлкой и, конечно же, закатила истерику, да еще и облила бухлом любимого. «Ну, что там?» Уже подъезжая к кафе, Иван набрал своему приятелю. «Ругаются». На заднем фоне были слышны музыка и громкие голоса. «Девчонка совсем на Лану не похожа. Боевая!» В тоне Филиппа было явственно слышно одобрение, и Сатановский усмехнулся. «Да уж, они как небо и земля». Поколотил Антошку. «Вмазала разок по плечу», — ответил Фил. «Еще какие-то качки подвалили, знакомые пацана этого, но они вмешиваются, наблюдают». Последние слова соглядатая не понравились Сатановскому. Сразу вспомнил, как пьяные кавказцы Марфу чуть было не засунули в тачку. «Каменев руки не распускает пока. Вмешайся, если начнет. Скоро буду». Иван глянул на телефон. Снова звонила Татьяна, но он даже не думал ей отвечать. А вот лично посмотреть на психующую мартышку шайтан очень хотел. Даже будет немного обидно, если так быстро рухнет большая и светлая первая любовь Марфы Боголюбовой. Сатановский предпочел бы растянуть удовольствие и подольше посмотреть на страдания мартышки. Когда шайтан остановил свою Мазду недалеко от кафе, он без особого труда увидел девчонку и ее недопарня. Эти двое сидели вдвоем за столом и, кажется, довольно мирно беседовали. Сатановский нахмурился. Неужели так быстро простила? Он вальяжно шел к кафе, попутно отметив тонированную Хонду, а рядом с ней трех гопников в конверсах и уютных трениках. Интересные приятели у Каменева. Фил точно их пробьет. Его, кстати, шайтан заметил далеко не сразу. Ваня подошел практически впритык к столу, за которым сидела Марфа со своим павлином, и удивился, когда услышал в обрывке фразы фамилию своего дяди. «Самиев никогда на меня никак не смотрел. Хочешь, я прямо сейчас ему наберу?» Сатановского до этого момента никто не замечал. Но вот Антон поднял взгляд вверх и дернулся, будто привидение увидел. Шайтан не сдержал улыбку. Даже при искусственном освещении было заметно, что глаза у Антошки красные. От души ему мартышка коньяком плеснула. «Ты здесь чего забыл?» — неприязненно воскликнул Каменев, приподнимаясь со стула. Марфа обернулась на слова парня и застыла, открыв рот. Воспользовавшись паузой, шайтан ловко выдернул стул из-под задницы Каменева и невозмутимо уселся рядом с Марфой. «Гулял тут рядом, воздухом теплым дышал», — лениво раскинулся на стуле Иван, да еще и закинул руку на плечо Марфе. Мартышка возмущенно подскочила, но Сатановскому ничего не стоило удержать ее. Услышал знакомые вопли Марфуши, вот подумал, ее опять кто-то обижает. «Никто меня не обижает!» — вызверилась девчонка и все же скинула с себя руку шайтана. «Сами разберемся! Вали, давай!» Тот нисколько не обиделся, но ему понравилось, что с его появлением Марфа еще больше занервничала. «Сами? Это как в прошлый раз, когда тебя у клуба поймали, мартышка!» Сатановский с удовлетворением заметил, как Марфа покраснела. «И чего про Валеру болтаете?» Боголюбова неожиданно вцепилась в вопрос про Асамеева. «Вань, объясни, что я буду последней на всем свете, к кому твой дядя будет клеиться!» Жаром выдохнула мартышка, забыв, что только что предлагала Сатановскому валить подальше. «Он меня подвез вчера из универа, мы случайно столкнулись, а этот Антон, короче, ревнует!» Она махнула рукой. «Валера не говорил, что видел тебя, я только от него», — недовольно протянул Сатановский. Для него было новостью, что эти двое общаются, да еще и за его спиной. «Но да, малолетки точно не в его вкусе. Валера повенчан со своей фабрикой». Каменев, оставшись без стула, молча взирал на Ивана, скрестив руки. Вид боксера не сулил шайтану ничего хорошего, но Иван откровенно игнорировал явную угрозу. Он чувствовал напряжение, исходившее от этих двоих, и испытывал непонятное для себя удовольствие. И ему хотелось большего. «Ну, раз так...» — Антон устало провел по волосам. «Значит, Лика ошиблась. Ладно, проехали. Марта, пошли, я тебя домой провожу. Завтра на свежую голову...» «А кто такая Лика?» — невинно зевнул Сатановский. Он был категорически против того, чтобы стычка двух влюбленных так бездарно закончилась примирением. «Это та тёлка, которую ты здесь лапал? А где она, кстати?» «А ты откуда знаешь?» Марфа, до этого смирно сидевшая рядом, теперь возмущенно вскочила со стула. «Ты что, следишь за мной?» «Значит, не ошибся. Мартышка, ты что, решила простить этого уродца?» Антон не выдержал и рванул к Сатановскому, который только этого и ждал. Один короткий, едва заметный удар под ребра, и Каменев, согнувшись пополам, мог бы упасть на землю, но шайтан быстро усадил незадачливого боксера на стул. Марфа охнула, ринулась к парню, но тот ее оттолкнул. «Да в порядке я!» — зло просипел Антон сквозь зубы. «Не лезь!» Это была ошибка, которой Сатановский тут же воспользовался. «Марфа, этот осел тебе изменяет. Практически у тебя на глазах», — с неожиданной мягкостью в голосе произнес Иван. Это настолько не ввязалось с его внешностью, что Марфа смутилась и даже начала оправдываться. «Не изменяет, он, они приятели просто!» Пробубнила она и, встрепенувшись, добавила уже зло. «И вообще, не лезь, сатана, мы сами разберемся. «Приятели!» Иван сделал вид, что не слышал последних фраз. «Так они по-приятельски сосались!» И, не дожидаясь ответа от Марфы, бросил уничижительный взгляд на Антона. «Ну, я тоже приятель, значит, и мне можно!» Сатановский резко притянул к себе ничего не подозревающую Марфу и, склонившись над ней, впился губами в ее рот. И от неожиданности сам вздрогнул. Губы девчонки оказались мягкими и такими сладкими, что Иван мгновенно забыл обо всем. О том, что хотел лишь подразнить павлина и проучить мартышку, которая вела себя слишком нагло. Этих мыслей в его голове больше не было, а было упоительное ощущение полета, невесомого и крайне приятного. Не только ему приятного. Марфа послушно приоткрыла рот, позволяя Сатановскому делать с ее губами все, что он хотел. А с каждой секундой он хотел большего.